«Очень», — честно признался я, обхватил ее лицо ладонями и поцеловал в нос. «Рита, наш план сработает». «Конечно, сработает, это же ты. Умеет эта хитрая лиса подмазаться, ох, умеет. Приятно». Она положила руку мне на грудь, но я имела в виду не это. «Ты чувствуешь себя счастливым рядом с Шелли?» «Что?» — переспросил у нее, переваривая внезапный вопрос. «В моем сознании все еще не укладывалось, что можно так свободно говорить со своей женщиной о другой, будущей жене. Я чувствую ее запах на твоей коже. Я уже думал, что ей ответите, как перевести тему, но в этом не было необходимости. То, что сделала Рита дальше, меня добило. Она провела носом вдоль моей нижней челюсти, сексуально мурлыкнув. Я помню этот аромат с приема у повелителя, очень приятный. Я хотела ее для тебя, потому что была уверена, что она понравится тебе. Такая женщина, как Шелли, не может не нравиться мужчинам. Ты права, сказал, поглаживая спину своей кошечки. В конце концов, если Рита говорит об этом так свободно и без тени ревности, почему я не могу? А еще у нее доброе сердце, как и у тебя. Я набийский воин, Макс, у меня не было учителей, которые рассказали бы мне, что хорошо, а что дурно, во мне развивали только силу и послушание. Поэтому, если во мне и появились какие-то хорошие черты, то только благодаря тебе. Поглаживая мое лицо, она прижалась к моим губам в поцелуе. А теперь обними меня покрепче и, если ты не возражаешь, давай немного поспим. Я слишком устала. Конечно, я поплотнее закутал нас в мягкое одеяло, прижал ее к себе и держал в руках, пока мерное покачивание корабля нас убаюкивало. Утром Милли, служанка, пригласила меня и Риту на завтрак. Хозяйка встретила нас за столом. Там были расставлены тарелки с экзотическими фруктами, мягким сыром, хрустящим хлебом. Выглядело все очень изысканно, посуда подобрана со вкусом. Даже вареные яйца стояли в специальных золотых чашечках на ножках. Только снесла их явно необычная курица, желток был ярко-розовым. Хотя на вкус они были как обычные яйца. Я немного опасался пробовать новые блюда. Заметив это, Рита, вместо того, чтобы позаботиться о себе, начала подкладывать еду на мою тарелку. Она все еще была бледной, и темные круги под глазами никуда не исчезли, хотя она крепко проспала всю ночь. «Надеюсь, вы хорошо спали, леди Рита?» С неподдельным интересом расспрашивала ее Шелли, пока мы завтракали. «Да, спасибо, миледи, откуда в ней эта царственность и аристократичность, если она говорит, что всю жизнь только и делила, что тренировалась?» «Не понимаю. Благодарю вас за помощь. Мне сказали, что именно вам я обязана таким стремительным улучшением здоровья. Если тебя это не смутит, мы можем обойтись без формальностей», — предложила Шелли, отложив ложечку, которой ела яйцо. «Я надеюсь, что в скором будущем мы сможем стать близкими подругами». «Конечно, тогда ты тоже называй меня просто Ритой», — приветливо улыбнулась моя кошка. «И я искренне надеюсь, что скоро мы станем друг для друга чем-то гораздо большим, чем просто друзья. Я была бы очень рада», — ее лицо выражало радость вперемешку с благодарностью. «Так как я бессовестно проспала все вчерашние разговоры, я ничего не знаю о наших дальнейших действиях», — Рита отложила в сторону кусочек хлеба. «Почему это мы едем в твое поместье, Шелли?» Макс согласился принять участие в скачках, она тряхнула копной рыжих волос и продолжила. «И мы должны подготовить его к этому событию. О-о-о, тебе повезло, потому что он очень старательный ученик, решайся», — низко промурлыкала Рита. «Что? Что, блядь?» — мысленно вскрикнул, откладывая ложку и пронзительным взглядом уставился на свою кошку, вопросительно приподняв брови. «Они серьезно будут обсуждать меня в этом ключе?» «Решительный и целеустремленный. Он не остановится, пока не достигнет результата, которого ты от него ждешь». «Прекрасно», — пропела Шелли многообещающим тоном, который перекликался с жаром в голосе Риты. Я перевел взгляд на нее, она хищно улыбалась, а ее глаза горели игривые искры разврата. «Я очень требовательный учитель, которого сложно удовлетворить». Я растерянно переводил взгляд с одной на другую. Они были такими разными. Одна пылала такой страстью, что ее аура была почти ощутима физически, другая уже была с укоренившейся привязанностью, но я желал ее ничуть не меньше. Одна – огонь, другая – вода, они были противоположностями, но идеально дополняли друг друга. Вот, кажется, я и создал своими собственными руками гремучую смесь любовного треугольник. То ли еще будет. Глава 24. Солнце только начинало подниматься, оно зависло над горизонтом, как спелый, сочный фрукт, Когда судно прибыло в нужный порт, теплый ветер зашел в рукотворный канал, и мы плыли по той части долины Рамзи, которую до этого я толком никогда не видел. Очень жаль, что нам с Ритой пришлось уйти с палубы, когда мы проходили канал, но оставаться там было слишком рискованно. Нас могли заметить шпионы Адлера Бернса, а зачем нам ненужный риск? Нам оставалось смотреть на город только через иллюминаторы в столовой. Но и то, что я увидел в маленькие, круглые окошки, произвело на меня неизгладимое впечатление. Этот район однозначно был более респектабельным, чем мое поместье и его окрестности, где я проводил большую часть своего времени. Орлиное гнездо пестрело красотой и роскошью. Кругом стояли здания с мраморными колоннами, белоснежными террасами, беседки, увитые разросшимися лилиями. Все это напоминало мне древнюю Грецию, что я видел на картинках из учебников древней истории. Но здесь заботились не только об эстетике, но и о насущном. Бескрайние поля были засажены разными культурами, они орошались какой-то фантастической системой полива, на пастбищах паслись неисчислимые стада животных. Я мог даже рассмотреть дворец лорда Рамзи при дневном свете. Он возвышался над долиной, а сразу за ним виднелся уже знакомый лес. Несмотря на красоту и явный достаток орлиного гнезда, больше всего радовал мой глаз именно лес, за которым, я знал, находится мой запущенный, увитый плющом особняк. Там с нетерпением ждали нашего с Ритой возвращения. Мой дом. До того, как я попал на этот остров, понятие дома было лишь угол с кроватью, столом и минимальными удобствами, где я разве что ночевал от безысходности, но сейчас я впервые понял, что значит эта дурацкая фраза. Дом, милый дом. Мне впервые хотелось куда-то вернуться, что-то делать, чтобы мне самому и моим домочадцам было комфортно в нем жить. Мой дом – это поместье с Бруно, Олли и Грегом. Рита, лежащая в нашей постели, светящаяся от удовольствия и последних часов бурного секса, тоже стала моим домом. Я уже не мог представить свой дом без нее. Надеюсь, что и Шелли скоро станет частью моего дома. Это был всего лишь вопрос времени, и я сделаю все, чтобы приблизить этот момент и расквитаться с Адлером. Мы поднялись из своей каюты в общую столовую, нужно было подкрепиться перед тяжелым днем. Двери распахнулись, и к нам присоединилась Шелли. Мы почти на месте. На ней было платье с широкими рукавами, насыщенного зеленого цвета. Оно оттеняло ее глаза и красиво контрастировало с волосами, затянутой на узкой талии широким золотым поясом. Платье подчеркивало ее бедра и делало еще пышнее и притягательнее. Без своего ободка с сапфиром она казалась обнаженной и уязвимой. А Адлер не заподозрит ничего неладного, если увидит тебя без привычного украшения, спросил у нее. О, он даже не заметит, что что-то изменилось, отмахнулась Шелли и сложила руки под грудью. Когда Ашер заключает союз с женщиной, все семейные реликвии принадлежат ей и не учитываются как актив. Он думает, что это просто красивая безделушка, которая мне нравится. «Вы женаты по расчету?» – спросила Рита. «Мой отец выдал меня замуж за Адлера по социальным соображениям, только так он мог возвыситься. Он всего лишь Ашер второго ранга, поэтому решил, что заключить союз с Бернсом через брак со мной – это идеальное решение, учитывая…» Она резко замолчала, как будто чуть не выболтала то, чего не должна была говорить. Рита печально вздохнула и подошла к ней, но Шелли повернулась к нам спиной. «Шелли, я тоже хотел подойти к ней, но она затрясла головой из стороны в сторону, а потом обернулась, словно ничего странного не случилось. Все в порядке», она взяла себя в руки и улыбнулась. «Уже можно подниматься на палубу». Шелли больше ничего не сказала. Она пошла по лестнице вверх, не дожидаясь нас и не оглядываясь, идем ли мы следом. Мы с Ритой обменялись обеспокоенными взглядами, но возможности разобраться с этой странной ситуацией в разговоре или с тем, почему Шелли так быстро закрыла тему, у нас не было. Я решил, что всему свое время, все тайны раскроются позже, и пока задвинул в темный уголок сознания ту вспышку боли, которую увидел в ее зеленых глазах. «Пойдем», — я предложил Рите опереться на мою руку. «С тобой, куда угодно», — с обожанием глядя мне в глаза, ответила моя кошечка и взяла под руку. К тому моменту, как мы поднялись на палубу, теплый ветер как раз приблизился к каменной пристани. Там стайка слуг уже выстроилась в шеренгу и ждала указаний. Капитан Джонс выкрикивал какие-то команды матросам, которые пристраивали к борту судна деревянный трап. Как только они закончили, слуги поднялись на палубу, чтобы помочь спустить с корабля свертки, коробки и сундуки. «Могу я взять ваш рюкзак, «Господин?» – спросила полная пожилая женщина, похожая на барсука, когда мы следом за Шелли сошли с судна. «Нет, спасибо, я сам», – ответил ей, вежливо улыбнувшись. «Свое золото я как-нибудь и сам дотащу. Вряд ли старушка бы с ним куда-нибудь побежала, но расставаться с деньгами я не планировал. Но вы наши гости, я настаиваю», – она сложила руки с когтями перед грудью, как будто собиралась молиться. «Все в порядке», – с мелодичным смехом обратилась к ней Шелли, а потом повернулась к нам с Ритой. «Вы должны простить ее, это моя самая преданная помощница, но иногда она бывает слишком настойчива в своей заботе». «Ничего вы не понимаете», – ласково упрекнула ее служанка и даже закатила глаза. «Похоже, она здесь действительно на особом счету. Кому из нас не хочется иногда материнской заботы?» «Ты совершенно права», – улыбнулась Шелли. «Госпожа, где остановятся гости?» – спросила она у Шелли. «Пожалуйста, подготовьте гостевой дом. Если что-то понадобится, мы будем в конюшне». Шелли отпустила дородную служанку и повела нас в большой внутренний двор, покрытый нефритовым куполом. Он держался на мраморных колоннах. В центре двора был расположен бассейн с кристально чистой водой, по его поверхности плавали бледно-розовые и сиреневые лотосы размером с волейбольный мяч и мерцающие светильники в деревянных чашах. Дорожки вокруг водоема были выложены из белого камня. Особняк, к которому был пристроен внутренний дворик, представлял собой многоэтажное архитектурное чудо. Вместо крыши его венчали купола, тоже из нефрита. Весь третий этаж опоясывал длинный балкон, и всюду стояли огромные керамические горшки с экзотическими папоротниками, лианами, которые переливались всеми цветами радуги. Если наш домик, а я только так теперь его и смогу называть, был похож на уютный загородный дом, то поместье Шелли было настоящим греческим или римским дворцом. «Это все твое?» – спросил у нее, глядя на зеркальную водную гладь. «Технически поместье принадлежит Адлеру, но он редко здесь появляется и весь персонал подчиняется мне. Территория охраняется, так что если сюда наведаются его помощники или приспешники, им никто ничего не скажет, а нас тут же оповестят. Так что не волнуйтесь, здесь вы в полной безопасности даже больше, чем у себя дома. Вряд ли Адлеру придет в голову искать вас здесь». Она вела нас через тенистую аллею. Здесь так и хотелось присесть на одну из скамеек и целый день прятаться в тени деревьев от палящего солнца и наслаждаться природой. «Макс, Риты, вы еще не видели самого главного. За аллеей скрывалось то, что меня просто поразило. Я остановился как вкопанный, задумавшись, сколько же может стоить такое имение. Перед нами раскинулось огромное пастбище, засаженное сочной, зеленой травой. Теперь я понял гордость в голосе Шилли, когда она говорила о самом главном. Масштабы, чистота и порядок, в котором все содержалось, не могли не восхищать. Невдалеке виднелась конюшня, в которой содержали пегасов, ипподром и пересечение десятков дорожек для верховых прогулок. Сразу за конюшнями стояло стеклянное сооружение. Я не знал его предназначения, но дизайн впечатлял. Отдельный восторг вызывали витражи, подсвечиваемые солнечными лучами. Лабиринты садов, примыкающих к нему, были произведением искусства, по таким не побрезговала бы прогуляться даже королева. «Как здесь прекрасно!» – воскликнула Рита. Она смотрела на все такими же широко раскрытыми глазами, как и я. «Красивое поместье, не правда ли?» – Шелли вздохнула и погрустнела. Но точно так же, как солнце рассеивает туман, мягкая улыбка прояснила ее лицо. «Ваш конюх недавно прибыл, сейчас он находится в конюшне. Слуги сказали, что он очень возбужден. Ему не терпится вас увидеть. Рита, ты не могла бы пойти к нему, пока бедняга не сошел с ума от ожидания? Я подберу для Макса подходящую одежду, он переоденется, и мы к вам присоединимся». «Конечно. Макс, давай рюкзак. Мне тоже не терпится узнать, какие новости Грег принес из дома». Рита забрала у меня рюкзаки с золотом, взвалила себе на плечи и уверенно пошла к конюшне. «Передай от меня привет», — крикнул ей, а она кивнула на ходу, махнув хвостом из стороны в сторону. «Кажется, она чувствует себя лучше», — Шелли нежно улыбнулась, наблюдая за выходкой Риты, а та уже неслась к конюшне и не могла нас услышать. «Спасибо тебе за помощь, если бы не твое лекарство, не знаю, сколько бы потребовалось ей времени на восстановление. Даже не знаю, чем и как тебя отблагодарить за помощь. Ты и не обязан. Ни одна женщина не осталась бы равнодушной». Она взяла меня под руку и повела в сторону небольшой постройки, которая оказалась каретным сараем. Порывшись там, она дала мне одежду для верховой езды, которая осталась от инструктора, что раньше работал у них, и вышла на улицу, давая мне спокойно переодеться. Как только переоденусь, то сразу присоединюсь к друзьям в конюшне. Я недовольно сморщил лицо, рассматривая накрахмаленную белую рубашку, жилет с воротником, стойкой и узкие брюки. По одному виду было понятно, что это далеко не самая удобная одежда. Я оказался чертовски прав. Когда с трудом натянул на себя одежду и вышел из сарая, Шелли уже успела дойти к конюшне. Они с Ритой о чем-то разговаривали, активно разговаривали. Отряхнулся, привыкая к наряду, и пошел к девушкам. Ярко-рыжие волосы Феникса горели огнем на фоне белых стен. Надеюсь, что чем быстрее начнутся эти уроки, тем быстрее они закончатся, и я смогу снять с себя этот наряд для пыток. Шелли тоже успела переоделась в похожий наряд. Это сколько же я возился с этими брюками, что она успела дойти и сменить одежду, но на ней обтягивающие штаны и высокие ботинки смотрелись намного лучше, чем на мне. В руке она держала поводья моего Пегаса, Цветочек. Я был рад его видеть, но у меня глаз дергался от его клички. Я взрослый мужик и должен называть своего коня Цветочком. Сюрреализм в чистом виде, но Пегас не был виноват в моих загонах. Подошел к нему ближе и почесал за ухом. Пегас очумел от радости, он засвистел и начал горцевать. Двери конюшни открылись, из них к нам вышел Грег. Он нес новенькое кожаное седло, а Шер Макс, он бросил свою ношу на землю, подбежал и обнял меня тощими руками с такой силой, что у меня перехватило дыхание. «Привет, Грег», — рассмеялся и потрепал его за плечо. «Я так рад, что вы и леди Рита вернулись из руин». Он отстранился и слегка покраснел. «Мы с господином Бруно и Олли почувствовали огромное облегчение, получив вести от госпожи Шелли. Приятель, спасибо, что в мое отсутствие позаботился о поместье и Цветочке. Кстати, я скривился, не сдержав эмоций. Я понимаю, что он уже привык к этому, но может, мы можем дать ему другое имя, хотя бы после гонок, чтобы он постепенно привыкал. Ну, Цветочек звучит как-то несерьезно для такого скакуна». Грег стоял, едва сдерживая улыбку. Рита и Шелли хохотали, а я не мог понять, что смешного сказал. Цветочком его называет только Мира, и все, кто не хочет ее огорчать, только когда она была рядом. А так Пегас отзывается на другое имя, Метеор. Когда ситуацию с именем прояснили, Рита кивнула головой в сторону седла, которое паренек бросил на эмоциях. «Грег», — строго припечатала она, показывая пальцем на брошенное седло. «Простите, госпожа», — обезоруживающе улыбнулся он, поднял его и начал цеплять на спину, как выяснилось, Метеора. «Фух, а то я уже представлял хохот трибун». А Шер Макс верхом на Цветочке. «Грег, мы должны бережно обращаться с имуществом леди Шелли», — мягко наставляла она его. Шелли тем временем вывела из конюшни еще одного пегаса, такого же, как наш, только поменьше, молочного цвета с серыми крыльями. «Похоже, это кобыла. Какая ты красавица», — сделал комплимент крылатой лошади, а Шелли скормила ей кусочек розового сахара. «Ее зовут Победа, это одна из моих любимец». Она гладила ее морду, пока та собирала шершавым языком крупицы сахара с ее ладони. «Она принадлежит мне безраздельно, даже иногда путешествует со мной на судне. Наше поместье предназначено, в основном, для разведения и дрессировки экзотических питомцев для ашеров, но я позаботилась о том, чтобы кое-что принадлежало только мне». Победа довольно заворчала, вскинув голову с белоснежной гривой, а потом наклонилась и толкнула Шелли в плечо, выпрашивая еще сладостей. «Госпожа Шелли, Метеор готов к тренировке», — отчитался Грег перед хозяйкой, заканчивая с последней застежкой на седле. «Отличная работа», — похвалила она нашего конюха, а он расцвел от похвалы. «Могу я надеяться на то, что вы окажете мне еще одну услугу?» Грег что-то неразборчиво пробормотал. Очевидно, его опыта и уверенности не хватало, чтобы справиться с женщиной, которая выкрутила свое очарование на полную мощность. Хотя, глядя на то, как Шелли закручивает водопад рыжих волос в тугой узел на затылке, зажав между пухлыми губами шпильку, я как никто другой понимал чувства мальчишки. Шелли выглядела сногсшибательно. Она грациозно села в седло, ласково потрепала гриву Победы и не торопясь натянула перчатки на тонкие пальцы. «Грег», — мелодично пропела она. «Да, госпожа», — мой конюх подошел к ней поближе и смотрел с таким восхищением, что мне хотелось дать ему легкий подзатыльник, чтобы привести в чувство. «Ты сможешь выполнить одно очень важное поручение?» — улыбнувшись, спросила она у него. «Да-да», — неуверенно начал Грег. «Чего бы вы ни хотели, «Госпожа, считайте, что я уже сделал это». И я не сомневался в его словах ни капли. Таким он и был. В лепешку расшибется, но сделает то, о чем попросили. «О, это чудесно!» Весело рассмеялась Шелли и хлопнула в ладоши. «Иди в дом и найди мою экономку, Эбби». Она уже должна была заполнить заявку на участие Макса в скачках. Нужно отнести ее во дворец повелителя и зарегистрировать. «Как думаешь, справишься с этой задачей?» «Да, госпожа, я знаю всех служащих и каждый угол во дворце, обещаю, что не подведу вас. Я знала, что ты идеально подойдешь для этой работы», Шелли наклонилась и взъерошила ему волосы. «Ну давай, беги, время не ждет». Парень вытянулся по стойке смирно и, даже не попрощавшись, побежал в сторону дома, словно за ним стая собак гналась. Глядя на его суетливость и исполнительность, я только покачал головой и признался себе, что скучал по этому эмоциональному парнишке. «Макс, садись на своего скакуна», — приказала мне Шелли, гордо вздернув подбородок. Я вскочила на метеора, вставил ноги в стремена и покрепче ухватился за поводья. «Ну что, приступим. Надеюсь, сегодняшнее обучение я переживу». Глава 25. «Давай обсудим твою посадку на Пегасе», — проговорила Шелли, держа за поводья свою кобылу. «Рита, ты тоже внимательно смотри и поправь Макса, если он станет делать ошибки». Шелли развернула свою лошадь так, что оказалась ко мне лицом к лицу. «Рита, думаю, мы с тобой быстро научим Макса базовым приемам и правилам, великого седока не сделаем, но для победы над Адлером этого должно хватить. По-моему, это отличный план, ты что думаешь?» Шелли вопросительно кивнула головой в сторону Риты. «Да, Шелли, план и правда отличный, это будет весело», — ответила ей Рита. Мы медленно ехали к ипподрому, что расположился прямо за конюшней, а Рита шла рядом со мной, задорно покачивая хвостом из стороны в сторону. «Вы двое сговорились против меня?» — возмущенно спросил у них, вглядываясь в их радостные лица, предвкушающие скорое представление. «На самом деле, я был безумно рад, что они так хорошо поладили, и ничуть не возражал. Только для того, чтобы ты поскорее всему научился», — ответила веселым голосом Шелли. Она подъехала поближе и отвесила мне легкий подзатыльник. «Спину и голову нужно держать прямо, взгляд направлен между ушей Пегаса. Держи голову так, чтобы задней поверхности ушей касаться рубашки. Еще немного наклонись вперед. Вот так, и не прижимай так сильно руки к телу, расслабься». Выслушав инструкции, я исправил свою посадку, насколько это было возможно. Судя по тому, что не получил от девушек новых подсказок, пока я все сделал правильно. Обычная езда на Пегасе и забег на скорость – это две совершенно разные вещи. Мы дошли до тренировочной арены. Пегасы задорно ржали, им хотелось размяться на просторе. Рита открыла перед нами калитку, давая возможность въехать на ипподром, а потом зашла следом, закрыла дверь и уселась на забор. Помахал ей рукой, она подмигнула в ответ и улыбнулась. «Макс, ты уже летал на Пегасе, поэтому, думаю, грохнуться из седла не должен. Давай проверим твои умения. В качестве первого испытания захвати для меня этот флаг», — Шелли указала на самый верх металлического шеста, установленного в центре ипподрома. Большой атласный флаг развивался на легком ветру и переливался на солнце. «Еще ничему не научили, а уже проверяете?» — рассмеялся в ответ и приготовился к стремительному полету, который, как я знал, начнется, едва Пегас услышит команду. «Вперед, метеор!» Пегас встал на дыбы и с возбужденным свистом, без разбега, хлопнул крыльями и взмыл высоко в воздух. Почувствовав неопытного наездника, он решил показать характер и прощупать границы, быстро набирая скорость. Метеор летел вверх, петляя при этом как ему вздумается. Я натянул поводья и рявкнул команду вниз. Он послушался. «Левее», — скомандовал, когда мы спустились на уровень полотна. Захватив флаг, я направил Пегаса к земле. Я повторял эту команду, пока его ноги не коснулись поверхности, потому что разыгравшийся конь так и норовил отклониться от курса. «Замечательно», — похвалила меня Шелли, когда я передал ей добытый трофей. Она прикрепила его к задней части своего седла. «А теперь попробуй повторить то, что я сейчас покажу. Пока используй словесные команды, но постарайся нащупать общую волну с метеором, сосредоточься на ней и поймай ритм, в котором вы почувствуете друг друга. Тогда, чтобы управлять Пегасом, тебе не нужно будет выкрикивать слова, лишь подумать». Чтобы продемонстрировать пример такой связи, Шелли и Победа взмыли в воздух и описали пару кругов над ипподромом, словно они были единым существом. Они еще немного покружили в небе и спустились пониже. «Давайте за нами!» — крикнула Шелли, проносясь мимо меня. Флаг на ее седле дразнил, призывно хлопая на ветру. «Для начала я собирался поймать флаг, а потом и эту огненную птаху. Вперед!» — крикнул Метеору. Меня захватил дух азарта и соперничества. Пегас рванул с места так резко, что я в панике натянул поводья, на автомате дернувшись назад. Конь недовольно заржал и встал на дыбы. Он так бился, словно хотел выбросить меня из седла. «Не думай о цели, сосредоточься на своем скакуне», — подсказала Шелли, описывая круги рядом с нами, пока я пытался вернуть себе контроль над животным. «Вверх нет, вперед, Метеор», — возмутился я, потому что он упрямился и отказывался меня слушать. «Вот же упрямец, прекрати думать о нем, как о вещи или средстве передвижения, которое доставит тебя из одного места в другое. Воспринимай Пегаса как равноправного партнера», — посоветовала Шелли, в очередной раз пролетая над нами. Она держалась в седле и управляла победой с вызывающей легкостью. «Вот показушница. Ладно, приятель, я попробовал договориться с непослушным Пегасом. Может быть, тебя заинтересует сделка. Если мы догоним их, я угощу тебя твоей любимой фиолетовой морковкой». Метеор фыркнул и тряхнул головой. Он перестал пытаться скинуть меня из седла и плавно взмыл в воздух. Хорошо, что он остался доволен предложенной взяткой, иначе пришлось бы опускаться до шантажа. «Макс, следи за тем, как сидишь». Шелли, видимо, попросила победу ускориться, потому что мы с Метеором уже почти поймали мысленную волну. По крайней мере, он начал меня слушаться. Спина прямая, наклонись вперед, локти ближе к коленям. Я кивнул, следуя ее рекомендациям. Вроде, не так уж и сложно, но с непривычки постоянно забывал то про руки, то про ноги. Кое-что я регулировал, исходя из своих ощущений. Например, распределил вес так, чтобы упираться ногами в стремена, так мне не приходилось подпрыгивать при каждом мощном взмахе крыльев Метеора. Возможно, мне показалось, но именно это было необходимо, чтобы Пегас перестал дергаться и между нами воцарилось подобие сотрудничества. Мы даже смогли облететь ипподром по кругу без особых проблем. «Хороший парень», — похвалил Пегаса и похлопал его по шее. «Что скажешь, если мы немного ускоримся, а? Вперед, быстрее!» Пегас подо мной присвистнул и понесся вперед, рассекая ветер. Я наклонился, прижимаясь к его спине, как учила Шелли, и вот, наконец, мы их догнали. «Очень хорошо, Макс, теперь попробуй выхватить флаг», — похвалила меня птаха, и как только я протянул руку к ее седлу, резко взмыла вверх, пришпорив победу, ускользая у меня из-под носа. «Метеор, ты готов?» — он нетерпеливо заржал, ожидая команды. «В погоню!» Мы привыкали друг к другу и гнались за нашими противниками, как слаженная команда, а не пара увольней, что тянут одеяло на свою сторону. Слова Шелли о том, что это не простая рабочая лошадь, а мой партнер, начали постепенно обретать для меня смысл. Чем больше усилий я прикладывал, чтобы понять Метеора, тем лучше у меня это получалось. Не совсем понимая, как он передает мне информацию, я узнал, что Метеор – верный Пегас. Несмотря на упрямство и озорство, он будет верно служить своему хозяину. А еще я почувствовал, что с левым крылом у него были какие-то проблемы, может быть, старая травма, и на левых поворотах я старался не заваливаться вместе с ним, чтобы ему было легче. И самое забавное, в его мыслях постоянно вспыхивал образ фиолетовой морковки. Она была перевязана атласной лентой и, окружена ореолом сияния, лежала на вершине горы из других овощей и фруктов. «Я придумал кое-что получше. Если мы сейчас захватим флаг», — сказал я ему и представил, как хватаю струящуюся ткань рукой. «Я подарю тебе мешок морковки». Этими словами я включил у Метеора какой-то турборежим, не иначе. В считанные секунды он сократил расстояние между нами и девчонками, и я выхватил флаг. Шелли рассмеялась своим певучим смехом и качнула головой в сторону земли, приглашая нас на посадку. «Я, кажется, случайно порвал его», — сказал Шелли, рассматривая флаг. «Видимо, сильно дернул и ткань не выдержала вместе крепления». «О, не переживай, проворная Милли с помощью иголки и нитки в считанные минуты приведет его в полный порядок, поверь, это мелочь». Мы с Шелли спешились и повели Пегасов к корыту с водой, у которого нас уже ждала Рита. «Неплохо получилось для первого раза. Видно, что контакт между вами с Метеором постепенно налаживается». «Спасибо, я наблюдал, как метеоры победы жадно пьют воду и периодически поглаживал их. Они всегда и со всеми общаются с помощью картинок или сначала нужно пережить то, что устроил мне метеор, картинки. Шелли нахмурилась, не понимая, что я имею в виду. Что подожди, метеор общался с тобой, да, там, в полете, я думал о том, что ты сказала. Это действительно здорово, чувствовать себя единым целым с Пегасом. И у меня в голове начали возникать вспышки образов, которые он передавал мне. Я поглаживал метеора по спине, пока он шумно прихлебывал. Бедняга никак не мог утолить жажду. «С чего ты взял, что эти вспышки исходили от него?» – осторожно спросила Шелли. Она привязала свою победу к забору. «Когда мой Пегас напился, я сделал с ним то же самое. Ну, как минимум потому, что я не схожу с ума по фиолетовым морковкам», – я дурашливо закатил глаза. Однако Шелли выглядела серьезно и, кажется, ей было не до шуток. Она уставилась на меня тем взглядом, которым всегда смотрела Рита, когда происходило что-то странное. Шелли прикусила губу и прищурилась, словно пыталась справиться со сложной головоломкой. Наконец, она заговорила. «Макс обычно проходит много сезонов, прежде чем всадник и его Пегас начинают общаться друг с другом подобным образом, через мысленные образы. Ее темно-зеленые радужки мерцали в благоговейном страхе. Ну опять начинается», – проворчал я, а Рита не удержалась и закатилась смехом. «Что происходит?» – недоумевала Шелли. Она переводила смущенный взгляд с нее на меня. «Дорогая Шелли», — сказала Рита, отирая слезы. Она успокоилась и перевела дыхание. «Привыкай, ты еще не раз увидишь доказательства того, что наш Макс полон скрытых сюрпризов. Я не уверена, что понимаю, о чем ты говоришь, но мне бы очень хотелось узнать его как можно лучше», — растерянно сказала она, глядя на улыбающуюся Риту. «Не мог бы ты провести небольшое показательное выступление для нашей подружки?» «Макс», — дерзко подмигнула мне супруга. «Так, поподробнее», — игриво улыбнулся ей. Рита оттолкнулась от ограды, на которую опиралась, и побежала к конюшням. Через пару минут она вышла оттуда со своим рюкзаком, накинутым на одно плечо. «Снова собираешься метать в меня ножи?» Она бросила мне короткий меч, я вытащил его из ножен. «Ножи», — эхом повторила ошарашенная Шелли. Она смотрела на нас широко раскрытыми глазами. «А это безопасно?» «Нет», — ответила ей Рита, криво ухмыльнувшись. «Наоборот, смертельно опасно», — подтвердил я ее слова, взял Шелли за руку и проводил к забору, у которого только что стояла моя жена. «Но в этом и суть, поверь, так ты все поймешь гораздо быстрее. Обещаю, со мной все будет в порядке». «Хорошо», — неуверенно отозвалась огненная птаха и сложила руки под грудью. Она все еще была скептически настроена по отношению к предстоящему представлению, которое мы собирались ей устроить. Я встал напротив Риты. Она уже подготовилась, вложив между пальцами 8 острых сюрикенов. Я занял стойку, из которой легче всего отбиваться, и поднял клинок. «Я буду целиться в самое сердце», — страстно прошептала Рита, сексуально понизив голос. «Ты уже давно туда попала», — поддержал ее игру. Однако за ее кокетливой репликой скрывалась реальная угроза. Отставив шутки в сторону, я сосредоточился на своих ощущениях. Мне уже даже не нужна была визуализация с персиком и его косточкой. За короткий поход в руины я неплохо научился управлять своим сознанием. Слух и зрение обострились, я видел и слышал только Риту, которая приготовилась к первому броску и считывал ее малейшие движения. «Готов?» – прошептала Рита, но я услышал ее так хорошо, будто она стояла в 10 сантиметрах от меня, а не в нескольких метрах. Я чувствовал себя в гармонии не только с самим собой, но и с землей у меня под ногами, с воздухом. Поэтому едва заметно кивнул в ответ. «Погнали!» Мы начали двигаться одновременно, я уворачивался и отбивал метательные звезды, прислушиваясь к ритму собственного сердца. После того, как 8-й сюрикен с вибрирующим звоном отскочил от моего клинка, я меня не было времени отдышаться. Рита молниеносно подхватила с земли кинжал и без предупреждения начала метать их в меня. Острое лезвие полоснуло меня по запястью. «Быстрее!» – скомандовала Рита и метнула в меня сразу 2 кинжала. Один я отразил клинком, а второй отбил левым наплечником, но оружие, перекрутившись от удара в воздухе, упало, задев лезвием незащищенное предплечье. Жгучая боль, как это чаще всего и бывало, запустила в действие транс, который я собирался использовать только в крайнем случае. До того, как моя жена вошла в боевой раж, я отлично справлялся и при помощи обычной концентрации. Тик, тик, тик. Я провалился в замедление времени, каждой клеточкой ощущая его ход. Я пока не научился сопротивляться течению, которое с головой окунало меня в транс, но уже намного лучше понимал, когда именно он меня накроет и как использовать его с максимальной выгодой для себя. Мне еще многому предстоит научиться, но с основами я уже разобрался. Тик, тик, тик. Рита как будто увязла в воздухе, я видел, как каждый ее палец по очереди отделялся от кинжала. Оружие медленно кувыркалось в мою сторону. Я просто шагнул вправо и оно пролетело мимо меня, не причинив никакого вреда. Рита метнула еще один нож. Тик, тик, тик. Я почувствовал, как сердцебиение ускоряется, ускоряя следом за собой ход время, но сконцентрировался и смог снова его замедлить. Рано, мы еще не закончили. Тик, тик, тик. Как только Рита запустила второй кинжал, я присел и оружие, направленное в мое сердце, пролетело над головой. Прежде чем Рита успела вернуться в стойку и бросить в меня еще один нож, я рванул к ней, оказался сзади и приставил клинок к ее шее. В тот момент время пошло с обычной скоростью. «Попалась!» — крикнул, прикоснувшись к ее плечу. Она картинно подняла руки вверх, а кинжал упала на землю. «Сдаюсь!» Глава 26. «Ты справился!» Рита развернулась и повисла у меня на шее. Поцеловав меня в щеку, она победно кивнула Шелли, которая стояла у забора недоуменно глядя на нас, до конца не понимая, что сейчас здесь произошло. Шелли стояла, приложив руки ко рту, и смотрела на нас широко распахнутыми от шока изумрудными глазами. Она не моргала и, кажется, даже не дышала. Она явно не верила в то, что сейчас здесь увидела. Мне знакомо такое состояние, когда собственные глаза, что увидели чудо, спорит с разумом об адекватности. Ведь мозг никак не мог загнать увиденное в рамки здравого смысла. Я подошел к ней и положил руку на плечо и легонько потормошил, чтобы вывести из состояния шока. Что? Она снова замолчала и смотрела на меня так, словно я только что сказал ей, что 2 × 2 = 5, и она пыталась осмыслить, как именно я пришел к этому решению. Как тебе удалось так быстро двигаться? Макс называет это замедлением времени, и когда он использует в поединках эту силу, он способен реагировать намного быстрее, чем самый опытный воин, которого ты когда-либо видела, сказала ей Рита, гордо задрав нос вверх, словно это у нее есть такая способность, а не у меня. Вас супруга дает, кто бы мог подумать. Рита быстро собрала разбросанные ножи и звезды и присоединилась к нам. Замедление времени, это какой-то боевой транс, клянусь, я почти слышал, как со скрежетом работают шестеренки в голове огненной птахи. Это ну, я потер затылок, подбирая слова. Я всегда думал, что эта сила внезапно появилась во мне, когда я попал на Ашин. Словно это было благословение богини солнца, но после сегодняшней тренировки все изменилось, я чувствую, что это не так. В каком смысле? Заинтересовалась Рита моими словами, дернув пушистым ушком. Раньше сила замедления времени мной ощущалась, как что-то инородное, но в этот раз все было по-другому. Я почувствовал, что способность всегда частью меня, просто она спала и пробудилась во мне сразу после того, как я попал в ваш мир. Теперь я уверен в этом. Чем больше я пытаюсь разобраться в способности замедления времени, тем все больше новых особенностей в ней открываю. Это же потрясающе, выдохнула Шелли и хлопнула в ладоши. Шелли, наш Макс действительно был благословлен богиней солнца, сказала Рита, ухватила птаху за руку и крепко сжала. Они обменялись такими понимающими взглядами, разделяя какую-то печальную тайну. Я отвернулся и погладил по шее метеора, не хотелось их смущать. Вс равно можно даже не пытаться прочесть что-то по их лицам. Это было что-то очень женское. Нам, мужикам, истинным марсианам этого не понять, значит и голову дуть не стоит. Ну их, ладно. Шелли, я бы с удовольствием стоял и вами любовался до самого заката, но мне нужно как можно лучше подготовиться к скачкам, а времени на это остается все меньше и меньше. Давай еще потренируемся, пролетим 10 кругов или больше. Следующие несколько часов мы с Шелли упражнялись в скорости, ловкости и реакции. Мы тренировались, пока солнце не опустилось за горы. Когда это случилось, пришлось остановиться. Я несколько раз пытался затащить Риту на спину к метеору, чтобы полетать вместе, но она четко дала понять, что предпочитает оставаться на земле. «Ты боишься высоты, храбрая воительница», — подразнила ее Шелли. Рита зашипела, чтобы припугнуть ее, но никакой угрозы в этом не было, она даже не потрудилась спрятать улыбку. «Страх помогает выжить», — приподняв указательный палец, изрекла Рита мудрость, которую наверняка только что сама же и придумала, и гордо задрала носик. Одно дело лететь на Пегасе, чтобы вступить в сражение или на помощь, но вот так вот носиться по кругу, точно не для меня. Шелли рассмеялась так сильно, словно никогда в жизни не видела и не слышала ничего смешнее, а потом и вовсе обняла Риту. «Душа моя, ты восхитительна в своей простоте», — пропела птаха. Шелли так развеселилась, что начала щипать Риту за бока и щекотить, а Рита отбивалась от нее и хохотала до слез. «А скажи мне, дорогая, как у Макса обстоят дела с логикой?» — отсмеявшись, спросила Шелли. «Иногда неплохо, но только иногда», — скривила Рита носик и бросила на меня насмешливый взгляд. Она взяла Шелли за руку. «И как же хорошо, что у него есть мы, всегда готовые прийти на помощь в этом вопросе. Эй!» — я возмущенно крикнул. «Совсем обалдели!» Я бросился в шутливую потасовку, дразнил и щекотал их везде, куда только мог дотянуться. Мы хохотали и гонялись друг за другом, как дети малые. С Ритой, в ловкости и сноровке, конечно, никто из нас не мог сравниться, она нас быстро загоняла, а у самой даже дыхание не сбилось. Вот она, выносливость настоящих воинов. Успокоились мы только когда уже стали задыхаться от смеха. Мы распрягли пегасов и убирали седла, когда в конюшню вбежала встревоженная экономка Шелли. Ее глаза были широко открыты, она в панике заламывала руки. «Госпожа, хозяин вернулся домой, и он в очень дурном настроении», — чуть ли не плакала Эбби. «Адлер дома?» — ахнула Шелли и побледнела. «Что нам делать?» — холодно спросила Рита. Она моментально переключилась, шутливость ушла в сторону, а ей на смену пришла военная сосредоточенность, бесстрашие и рассудительность. Потому, как она сжимала и разжимала кулаки, я понял, что Рита готова к любому повороту. «Мне очень жаль, он не должен был сегодня вернуться, я ждала его лишь завтра, я не...» Шелли осеклась, когда до нас донесся раскатистый крик Бернса. Он искал жену. «Шелли, посмотри на меня, успокойся, дыши», — я взял ее за плечи и легонько встряхнул, чтобы усмирить ее панику. Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Так, ладно, идите за мной», — она взяла себя в руки и повела нас к дальнему стойлу, в котором стоял Метеор. «Там было темно и нас вряд ли кто-то здесь найдет. Переждите здесь, я уведу его, а потом вернусь к вам и выведу незаметно из поместья. Пообещайте, что не выйдете и не издадите ни звука, что бы здесь ни случилось». Но, я хотел возразить ей, мне не понравилось то, что она сказала в конце. «Как будто может произойти что-то такое. Пообещайте, Ашер, дай слово», — настаивала Шелли. Ее большие, зеленые глаза прожигали нас с Ритой по очереди. «Даю слово, мы останемся здесь и не будем вмешиваться», — пообещал ей, хотя вовсе не был уверен, что смогу просто стоять и слушать, если ублюдок Бернс перейдет границы разумного. «Шелли!» — завопил он, и дверь в конюшню распахнулась, с грохотом ударившись о стену. Адлер ворвался в помещение и кружил между стойлами, заглядывая в каждое. «ТСС», — напомнила нам Шелли в последний раз и перелезла через невысокую стену, разделяющую загоны, чтобы оказаться у своей победы. «Шелли!» — снова заорал Бернс. Он был все ближе и ближе. «Тебе не обязательно так кричать, Адлер, я здесь», — спокойно сказала птаха, выходя из стойла победы. Из того угла, в который мы с Ритой вжались, было видно только ее спину. «Где ты была?» — рычал Адлер. Тень от его лица с острым клювом плясала на стене прямо рядом с тенью супруги. «Присматривала за своими животными и домом. Где еще я могла, по-твоему, быть?» — спросила Шелли. «Это я должна у тебя спрашивать, где ты был? Скачки лишь послезавтра, а тебя где-то носит уже несколько дней. Не делай из меня дурака, я прекрасно все знаю». Он сделал еще один шаг и подошел к ней вплотную. «В последнее время я слышал много разговоров о тебе. И что за сплетни ты собрал на этот раз?» — вздохнула она и скрестила руки на груди. «Что мою женушку видели в бронзовой гавани в очень сомнительной компании», — прошипел Адлер. «Ты же знаешь, что произойдет, если я расскажу о Шеру Достину, твоему отцу, о ваших встречах с Сетом. Он отречется от тебя, и это бросит тени на мою репутацию». Адлер поднял руку и сжал горло Шелли. «Тогда ты станешь бесполезна для меня, слышишь?» Он давил все сильнее, и Шелли стала задыхаться. «Мои глаза налились кровью, ненавижу насильников и ублюдков, что поднимают руку на женщину». «Даже не думай, у нас нет свидетеля», — прошипела Рита, предугадав мой шаг. «Если ты просто убьешь его, без поединка, Шелли могут отправить обратно к отцу. Ты можешь быть моим свидетелем», – процедил я сквозь зубы. «Нет, не могу», – шептала она, прижав меня к стене. «Я твоя первая жена, поэтому мои показания являются предвзятыми». Я сжал кулак и в отчаянии стукнул себя по бедру. Она была права. Если бы я убил Адлера без свидетелей, Шелли скорее всего вернули бы отцу, которому она принадлежала раньше, точно так же, как Риту могли вернуть торговцам. Чертов мир и его законы. В нашей ситуации важно было сделать все правильно, но черт возьми, не мог же я просто стоять и смотреть. «Ты знаешь, что я делаю. Я управляю твоим», — хрипела Шелли, пока Адлер ее душил. Он разжал руку, и Шелли рухнула на колени. «Я могу найти себе другую жену, которая будет поддерживать здесь порядок и вести документы так же хорошо, как и ты, если не лучше», — выплюнул он, нависая над ней. «В конце концов, у Рамзи наверняка в женах не идиотки. Мне будет из чего выбрать. Так что я на твоем месте вел бы себя более уважительно и прилично. Возможно, тогда тебе повезет, и я буду держать тебя в качестве наложницы. Потому что в качестве жены ты абсолютно бесполезна, не можешь дать мне наследников». Шелли ахнула. Слова ранили ее намного больнее. Бернс насмешливо смотрел на дрожащую у своих ног супруг, его глаза сверкали яростью и какой-то маниакальной жестокостью. «Глупая, приведи себя в порядок. Завтра ты идешь на примерку платья, которое наденешь на скачки. В этот день меня должно окружать все самые лучшие». Адлер, как ни в чем не бывало, вышел из конюшни. Как будто устроить такую сцену для жены для него было обычным делом. Так же естественно, как почесаться шею или чихнуть. Как только дверь хлопнула, мы с Ритой подбежали к Шелли, которая так и сидела на полу. Она смотрела в одну точку, а по ее щекам текли горючие слезы. «Шелли, я опустился на колени рядом с ней и осторожно, чтобы не испугать, коснулся ее плеча. Я думал, она даже не заметила, что мы подошли, но стоило мне к ней прикоснуться, она уткнулась мне в грудь и задрожала от рыданий. Я убью его, пообещал больше себе, чем ей. Я закипал, как чайник, меня трясло от ярости. Это уже второй раз, когда этот ублюдок причиняет боль тому, кто мне дорог. Мне хотелось, чтобы день скачек наступил как можно скорее, и мы могли с ним поквитаться. Мне не терпелось свести счеты. «Вам обоим нужно уйти», — засуетилась Шелли, немного придя в себя. Она больше не дрожала, высвободилась из моих объятий. Ее лицо было заплаканным, но решительным. «Если Адлер узнает, что вы здесь, это все испортит». «Конечно, но мы не можем оставить тебя здесь», — сказала Рита, помогая Шелли подняться. «Вы должны», — ответила Птаха. «Госпожа», — нерешительно заглянула в конюшню Милли. «Эбби сказала принести это вам. Она протянула наши дорожные плащи». Рита подошла к ней, чтобы их забрать. Я крепко вцепился в руку Шелли, она попыталась вырваться. «Я не хочу оставлять тебя с ним», — сказал сквозь сжатые зубы. «Макс», — мягко возразила Птаха. Девушка обхватила мое лицо и заглянула в глаза. «Мы отлично провели время, и чтобы так было всегда, нам всем придется вернуться к прежнему маскараду и сыграть свои роли, в том числе и мне. Но, меня тошнило от отвращения ко всей этой ситуации, к тому, что кто-то позволяет себе так себя вести с беззащитной женщиной. Гнев и адреналин продолжали копиться во мне, а я не давал им выхода. Меня трясло и ломало, мое тело, мой мозг требовали каких-то разрушительных действий. Я чувствовал, что меня вот-вот прорвет, но цель этой ярости была вне пределов досягаемости. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не выбежать из конюшни и не прикончить Адлера раз и навсегда. И меня абсолютно не волновало, что его клинок отравлен, а моего и вовсе нет со мною рядом. Голыми руками ублюдка за душу. Рита знала, что делать в такие моменты. Она оказалась рядом и обняла меня со спины, туша своим спокойствием мои эмоции. Она уложила подбородок мне на плечо, а рукой массировала затылок. Стоя между двумя женщинами, которые были моим будущим, я немного остыл. Ради них и того, что мы задумали. «Я все еще не хочу этого делать», — недовольно ворчал я, наклоняясь, чтобы поцеловать Шелли. «Мне тоже это не нравится», — призналась она, открыто глядя на нас с Ритой. Рита потянулась и взяла ее за руку, обошла меня сбоку, и мы просто стояли и обнимались втроем, но время поджимало. Мы не хотели, чтобы Бернс что-то заподозрил из-за того, что Шелли отсутствует слишком долго. Но она все равно, Хоть мы и отговаривали, рискнула проводить нас до выхода. «Макс, не волнуйся, я буду держать Метеора и Грега подальше от глаз Адлера. И как только он снова куда-то отлучится, сразу отправлю их домой». Это было логично. Придерживаясь теневой стороны, здания и деревьев, мы могли уйти тихо и незаметно, а вот за Пегаса никто поручиться не мог. «И ждите Бертрама. Он принесет вам документы для участия в скачках. Там будут и бумаги, подтверждающие ваше право заселиться в одну из комнат постоялого двора «Храбрый воин». Только ждите до последнего момента, не приезжайте раньше, чем это будет необходимо, чтобы Адлер не прознал обо всем раньше времени. С тобой точно все будет в порядке», — уточнил Ушелли, касаясь темных пятен на ее шее. В местах, где он схватил ее, наливались жуткие синяки. «Да, не волнуйтесь», — заверила Шелли. И хотя она была растрепанной, избитой и заплаканной, ее улыбка была светлой и теплой. «Я буду осторожна, как никогда. Ты справишься», — сказала Рита и крепко обняла ее на прощание. «Береги себя», — настала моя очередь обнять Шелли. Она прижималась ко мне, миниатюрная и хрупкая, как птичка, но теперь-то я знал, что если физически она и не была особенно сильна, то силы духа ей хватило на несколько бравых воинов. «Я постараюсь», — пообещала Шелли и поднялась на носочки, чтобы оставить на моем лице несколько поцелуев. «А теперь идите, пока я не наделала глупости и не сбежала вместе с вами». Мы с Ритой ушли, а Шелли стояла, обняв себя руками, и смотрела нам вслед. Это было душераздирающее зрелище. Я покрепче перехватил Ритину руку, потому что знал, если не буду за нее держаться, то найду тысячу причин, чтобы вернуться. Как бы то ни было, каждый шаг, отдаляющий нас от Шелли, болью отдавался в моей груди. И судя по мрачному лицу супруги, она чувствовала примерно то же самое. «Как только Бернс умрет, Шелли станет моей». Глава 27. Мы долго шли молча. Уже стемнело, Рита потянула меня за руку, чтобы я тоже остановился. «Что?» – переспросил у нее, вынырнув из тяжелых мыслей. «Как долго мы шли?» Тем временем на долину медленно опускалась ночь, а я даже не заметил, когда это случилось. И если бы не свет полной луны, освещавший нам дорогу, мы давно бы были вынуждены остановиться. «Достаточно долго», – она понимающе улыбнулась и подошла ближе, чтобы упереться лбом в мой подбородок. «Давай найдем место для ночлега». «Хорошо», я был бесконечно благодарен своей жене за ее извечный прагматизм. Рядом с ней я тоже переставал витать в облаках, а закатывал рукава и начинал что-то делать, постепенно приходя в себя. «Вон там есть блуждающее дерево», она указала на небольшую поляну, где стояло невысокое дерево. Его длинные ветви, покрытые пушистым мхом, были опущены вниз и касались земли. «Почему оно блуждающее?» Мы подошли к дереву. В отличие от остальных, у него не было ничего общего с деревьями, которые я привык видеть, ни на земле, ни здесь. Говорят, что эти деревья появляются, когда странники нуждаются в ночном убежище, сказала Рита, и я приготовился услышать очередную легенду. Рита отвела в сторону пушистую ветку, чтобы мы могли войти под крону. Дерево изнутри выглядело, как небольшая, уютная палатка зеленого цвета, даже не палатка, а скорее небольшой шатер. «Деревья действительно передвигаются?» В моем голосе сквозил скептицизм. Действительно сложно было представить дерево, которое шагает по свету и ищет путешественников, которых ночь застала среди голой равнины. Конечно, никто не видел, чтобы они двигались, но многие клянутся, что когда они возвращались к месту, где впервые увидели такое дерево, его там больше не было. Рита смотрела на меня глазами, полными восторга. «Вот я, впервые его вижу, хотя побродить мне довелось немало. Ну что ж, как бы то ни было, это идеальное место, чтобы устроиться на ночлег». Пожал я плечами, снял рюкзак и стал развязывать его шнуровку. Пространство между стволом и куполом из веток только и хватало на то, чтобы мы могли стоять в полный рост, расстелить плащи и, возможно, даже развести небольшой костер. «Я соберу ветки для костра», — сказала Рита, как будто прочитала мои мысли. «А я пороюсь в рюкзаках и придумаю нам какой-нибудь матрас или подстилку», — улыбнулся супруге. «Мне было приятно, что Рита просто находится рядом со мной. После расставания с Шелли в душе не было покоя. Не самое лучшее время для веселья и разговоров, но они и не требовались. С Ритой можно было и помолчать. Мы понимали с Ритой друг друга уже без слов. Для начала я достал из рюкзака Риты факел, собрал его, зажег и воткнул в землю. В очередной раз мысленно поблагодарил древнего призрака, что обитал в руинах, за то, что он вернул нам вещи в целости и сохранности. Открыл свой рюкзак, достал кусок брезента из-под мешков с золотом и расстелил его на земле, чтобы не проснуться в сырой от утренней росы одежде. Хотя, если это дерево действительно появляется из ниоткуда перед уставшими путешественниками, оно должно позаботиться об их комфорте, возможно, под его кроной не бывает росы. Натягивать над нами крышу из второго куска брезента не стал. Ветви над головой смыкались так плотно, что вряд ли внутрь попадет вода, даже если ночью пройдет сильный ливень. Сверху бросил Ритин дорожный плащ. Моим укутаемся. Рита тем временем уже принесла хворост и развела небольшой костер. Она уселась на мой плащ, сняла броню и сложила ее рядом в аккуратную стопочку. В обычной одежде, поджав ноги и уложив на колени руки и подбородок, она выглядела такой нежной и уязвимой. Она завороженно смотрела на пламя и была такой грустной. Это никуда не годилось. Я сел сзади, обняв ее руками и ногами. Она откинулась мне на грудь и покрепче обхватила свою талию моими руками, как будто я был ее личным ремнем безопасности, который защитит от всех бед. «Спасибо, что вытаскиваешь меня из тревожных мыслей», – прошептал ей на ухо и поцеловал. «Мы вытащим ее оттуда», – пообещала Рита, без слов понимая, что меня тревожит. «Обязательно». Я взглянул наверх. Дым от нашего костра поднимался к самой высокой точке купола и ненадолго там задерживался, просачиваясь небольшими порциями. Так, если поблизости будут рыскать наемники в поисках легкой добычи, по дыму они точно нас не найдут. А мы не задохнемся здесь от дыма? Нет, говорят, что этот мох на ветвях очищает воздух. Бояться нечего. Смотри, благоговейно сказала Рита. Я проследил за ее взглядом и увидел крошечное светящееся пятнышко, парящее в воздухе. Оно медленно опускалось ниже. Сначала я подумал, что это светлячок, но это была маленькая пушинка, похожая на парашютика-дуванчика. Следом вспыхнула еще одна, и еще. Через несколько минут уже сотни светящихся пушинок опускались на наши плечи и землю, как искрящийся снег. Рита запрокинула голову, и я наблюдал, как они отражаются в ее глазах. Очень красиво. Когда я провел руками по груди и плоскому животу кошка девочки, она тихо застонала и откинула голову мне на плечо. Большими пальцами я водил вокруг ее сосков, пока они не затвердели под тканью рубашки. «О-о-о!» – чувственно выдохнула Рита, а ее тело, реагируя на ласку, выгнулось дугой. Мои бедра рефлекторно подались за ней, чтобы прижаться к аппетитной попке твердеющим членом. Меня ослепила вспышка страсти. Я в одно движение перевернул нас, оказавшись сверху. «Макс!» – ахнула Рита от неожиданности, обвила руками мою шею и прикусила алую губу так сильно, что она побелела. Черт, эти манящие пухлые губы скоро с ума меня сведут. Я жадно впился в них поцелуем. Она закинула ноги мне на бедра и прижала к себе. Сделал пару движений, как будто уже в ней, надавливая твердым членом на ее киску через нашу одежду. Одежда уже начинала бесить, поэтому я скинул с себя рубашку, но тут Рита меня внезапно остановила. Можно я кое-что попробую? Инициатива от Риты в сексе была для меня в новинку, поэтому я отдал ей инициативу. Она уложила меня на спину и уселась сверху. Сердце в груди стучало неистово. Она массировала мне грудь, спускалась коготками на пресс, который, как ни без удовольствия замечал, в последнее время стал от физических нагрузок еще рельефнее. Ее исследования доставляли удовольствие не только мне, но и ей. Она тяжело дыша наклонилась и прижалась губами к моей шее, извиваясь на члене, который только и ждал, что его освободят от сковывающей его одежды. Она то целовала меня, то впивалась в кожу зубами, мурлыча от удовольствия. Я зашипел, когда острыми коготками она повела по моей груди вниз, снова прошлась по прессу и сомкнула тонкие пальчики на члене прямо через ткань брюк. «Ты меня убиваешь», – прошептал, с нетерпением ожидая, пока Рита зубами развяжет шнурки на моих штанах. Приподняв голову, она хищно улыбнулась и снова оказалась у лица. Она меня целовала, а руками судорожно развязывала шнуровку. «Да, от предвкушения я забыл, как дышать». Сделал вдох еще один, и снова вдох. Выдохнул только после того, как ее нежная рука пробралась под пояс моих штанов и наконец сомкнулась на члене и несколько раз провела по нему вверх, вниз. Рита вытащила его из штанов, чтобы покрепче обхватить. «Макс, я хочу для тебя кое-что сделать», промурлыкала она и лизнула мою шею. Рита коротко, но глубоко поцеловала меня и стала спускаться ниже. плечи, грудь и довела эту влажную дорожку до низа живота. Стянув в одно мгновение с меня ботинки и штаны, она наклонилась над членом и замерла, как будто раздумывая, с чего начать. Кровь закипела, голова кружилась, а член призывно дергался в нетерпении. «Давай, детка». Ее неопытность ничуть не портила ситуацию, а возбуждала еще больше. Она облизнулась, не понимая, какое впечатление на меня производит одним только жеста, приоткрыла рот и обхватила губами чувствительную головку моего члена. Она отстранилась, приподнялась, перекатывая на языке вкус моего члена. И судя по всему, он ей понравился, ведь мгновение спустя она нырнула вниз за добавкой. Да-да еще, я задыхался, а Рита наклонялась ниже и ниже, чтобы поглубже взять член в рот. Моя рука запуталась в ее волосах, я сдерживался изо всех сил, напоминая себе, что это ее первый минет, нельзя срываться, чтобы не шокировать ее. Но бедра непроизвольно выгибались ей навстречу, я сходил с ума от желания засадить ей поглубже и жестко трахнуть ее сладкий рот. Она сглотнула и остановилась, я подумал, что перегибаю, и разжал пальцы. Однако прежде чем я успел выпутать их из ее волос, рука Риты легла поверх моей и крепко ее сжала. Светящийся пух продолжал на нас сыпаться. Рита выпустила член из своего рта. Она, тяжело дыша, смотрела в мои глаза. Немного переведя дыхание, она вновь сомкнула на нем свои пухлые губы. Черт, ее горячий, влажный рот ритмично скользил вверх и вниз по моему члену. Рита поймала комфортный темп, сосредоточившись на головке, и стала помогать рукой там, куда не доставали губы. Иногда она выпускала член из ротика, покрывала его поцелуями и облизывала по всей длине. Яркие всплески удовольствия заставляли вздрагивать каждый раз, когда она касалась языком головки и низа уздечки. Таким темпом меня не хватит надолго, а хочется выебать паршивку по первое число. Поэтому несколько раз резко и глубоко вошел вглубь ее теплого рта, а когда она отстранилась, подтянул Риту повыше и впился в торчащий сосок. «Возьми меня», — выдохнула Рита. «Моя очередь поиграть». Я провел руками по ее бокам и прижал покрепче к себе. Наигравшись с сосками, я подмял ее под себя, стащил с нее рубашку и штаны и на секунду навис над ней, любуясь совершенным телом. Погладил руками аппетитные бедра, сжал в руками пышную грудь с затвердевшими сосками. Рита выгибалась и извивалась от нетерпения, сминая дорожный плащ под нами и мелко дрожала всем телом в предвкушении.